Глава третья. Магия заполняла каждую пору, пропитывала кожу и волосы. Я ощущала ее на кончиках ресниц. Я вся трепетала, наполняясь ею. А лев с оглушительным рычанием, способным расколоть мир пополам, подходил все ближе. Слишком поздно. Гибкий и мощный, он пушечным ядром бросился на меня. Он царапал, рвал и кусал. Лев больше не шутил. Никакой расслабленности и дурачества. Он атаковал с животным неистовством. Но не мог меня достать. Убив звездочку, он высвободил какие-то чувства, о которых я даже не подозревала. Теперь магия, словно песня, текла по телу, и оно двигалось в такт ее пульсации. Я была везде и в то же время нигде. Лев атаковал, но я каждый раз была на шаг впереди. Словно мы кружили в танце. Я ныряла, уворачивалась и кувыркалась, нападала и парировала, и каждый раз, когда лев уже думал, что достал свою жертву, таяла, растворяясь в земле, чтобы мгновением позже подняться вновь. Там, где противник меньше всего ожидал меня увидеть. Этот способ телепортации отличался от привычных перескоков, когда, моргнув, ты переносишь себя в другое место. Сейчас я словно бы входила в мир теней. Я не знала, как и куда пропадаю, но точно могла сказать. Там было холодно, чуждо и мертвенно тихо. Оттуда, снизу, весь мир казался туманным и замедленным. Я была вне реальности, смотрела на нее из черноты, будто вглядываясь в изображение сквозь мутную темную воду. Может, я и не понимала, как перемещалась, но каждый раз, вырастая из земли и принимая прежнюю форму, я знала, что делала. Исчезая, я прикасалась к тьме. Если бы нашлось время подумать, я бы, наверное, испугалась. Ведь на интуитивном уровне понимала, что более черной магии, чем та, которая сейчас полна я, просто не существует. Везде, где проскальзывало лезвие жалящего клинка, следом тянулся чернильный след. Будто я прорезала дыры в воздухе, и по ту их сторону не было ничего, кроме пустоты. Мы продолжали бой. В какой-то момент лев начал уставать. Больше наша пара не кружила в танце. Танцевала я. А он? Он просто готовился к смерти. Воистину жалкое зрелище, но в душе не было ни капли сочувствия. Честно говоря, я даже развлекалась. Наконец-то нашлось в стране Оз хоть что-то, в чем я действительно хороша. В конце концов, сделав последнее титаническое усилие, лев встал на задние лапы, схватился за ветку ближайшего дерева и оттолкнулся, кидаясь на меня. Я даже не стала уклоняться, просто растворилась, появившись вновь за его спиной и мысленно гадая, как же вдруг подобная магия столь легко мне далась. Лев барахтался на земле, пытаясь встать на лапы. Я дала ему время расслабиться и замереть в ожидании, чтобы потом ударить ногой прямо в морду, наслаждаясь ласкающим слух хрустом зубов. Всадила клинок ему в бок, и от лезвия по огромным покрытым золотистой шерстью мышцам льва разбежалась тонкая чернильная паутинка, будто я отравила его каким-то ядом. Что ж, может, так и было. Я провернула клинок. Лев зарычал, падая на землю. В этот момент он почти сдался, но я еще не закончила с ним. Зверь лежал, завывая от боли, а я двигалась, словно в замедленном кадре. Взвелась в воздух, зависла на мгновение и рванула к нему, вонзая клинок в небо распахнутой пасти. Кровь фонтаном хлынула из раны. На этот раз он даже не зарычал. Я отшвырнула клинок, позволила тому раствориться и вернуться куда-то в неизвестность. Понятия не имею, где он находится, когда не зажат в ладони. Но когда я вновь выставила вперед руку, следом за ней тянулась длинная темная плеть, черная извивающаяся лоза пустоты. Она была подобна щупальцу. Стоило лишь подумать, и тьма скользнула вперед, извиваясь, словно ползущая в траве змея, и оборачиваясь вокруг шеи льва. Он схватился за горло, задыхаясь, пытаясь освободиться. Мне нужно было лишь пожелать, и петля затянулась бы крепче. «Моли о пощаде!» — потребовала я у него. Слова повисли в воздухе, сочась ядом. «Так не похоже на меня. Если бы мы оказались в комиксе, последнюю реплику написали бы жирными неровными буквами, как у злодеев. Мне не свойственно так поступать. Ведь правда?» «Да, нужно исполнить долг, но для подобной жестокости нет причин. Я почувствовала себя практически одержимой, когда повторила, заметив, что лев открыл пасть. «Умоляй!» На этот раз с большей жестокостью. Глаза зверя расширились, но он перестал сопротивляться. Теперь все силы он вкладывал в борьбу за жизнь. «Ни за что!» Все, что сумел выдавить он. Клинок вернулся в ладонь. Опустив взгляд, я увидела, что наполняющая его тьма просачивается наружу и обнимает мою руку, словно перчатка, сотканная из нефти. Пальцы до боли сжимали рукоять клинка. Кулак подрагивал. «Зарежь его!» — советовал голос где-то в подсознании. «Накажи за все, что он сотворил!» Я хотела этого. Перед внутренним взором предстала картина, как я собственными руками уничтожаю льва. Распарываю брюхо, горло, словно в кадрах из кинофильма, видела, как вонзаю клинок в тело, не задумываясь о том, куда целюсь. Просто кромсаю полумертвую тушу, а зверь стонет и дергается в конвульсиях. Его горячая вязкая кровь льется рекой из каждой нанесенной раны, а я продолжаю бить. Лишь мысленный образ. Но я жаждала, чтобы он воплотился в реальность. Все возможно. Всего-то и нужно, что сделать это. Но потом до слуха донесся другой голос. Он был настоящим и звучал откуда-то издалека. Не в моей голове. Нежный и мелодичный, тихий, практически шепот, говорила Озма. «Вернись», — просто попросила она. Никогда нельзя быть уверенной, что имеет в виду принцесса. На этот раз невозможно было даже понять, ко мне ли она обращается. Но что-то заставило меня вернуться обратно на землю. Повернув голову, я увидела, что принцесса вышла из защитной оболочки и стояла всего в паре футов от нас. Ее сияющие глаза смотрели на меня с грустью и глубоким, почти сестринским участием. Тогда-то я и вспомнила, что вступила в битву со львом не ради того, чтобы наказать его. Как бы мне ни хотелось воплотить в жизнь фантазии о мести, нужно было помнить, все, что я делаю, предназначено для иной, высшей цели. И как бы я ни желала убить льва, тело все еще кричало, прося крови, я знала, что не все так просто. У этого зверя есть кое-что важное. Воспоминания нахлынули, будто давно позабытый сон вдруг затопивший сознание при виде совершенно незначительной детали. Сердце железного дровосека, храбрость льва, мозги страшилы. В случае с дровосеком и страшилой все очевидно. Сердце и мозги. Но где лев прячет храбрость? Я посмотрела на зверя, лежащего на земле. Он проиграл. Потрепанный, истекающий кровью, с выбитыми зубами и ранами по всему телу. Его искореженный хвост подрагивал, а повязанная у самой кисточки тоненькая ленточка пропиталась кровью. В тот момент в голову пришла мысль, что с ним происходит что-то странное. Хвост. Вокруг него был какой-то сияющий ореол. Тревожная золотистая аура. Такая бледная, что была почти незаметна. Я пригляделась. И как можно было не заметить этого раньше? Хвост даже не был настоящим. Синтетический. Мягкий, из войлока и набивки, словно кукольный. Он был пришит к телу льва неряшливыми стежками крест-накрест. Не родной хвост, с которым зверь родился. Конечно же, ведь храбрость ему дал волшебник. Я отрезала хвост одним быстрым плавным движением. Послышался пронзительный свист, будто из надутого шарика. Тонкой струйкой выпускали воздух. Лев слабо хныкнул. Когда я подняла хвост с земли, тот принялся неистово извиваться. Я опустила взгляд на льва, чтобы проверить свою правоту. Тот скорчился на земле, закрыв голову лапами. Что ж, вскоре он освободится от страданий. Я подняла клинок над головой и приготовилась избавиться от зверя. Я вспомнила обо всем, что он натворил, обо всех невинных жертвах, которых лев запугивал и пытал, будучи ударной силой Дороти. Подумала о тех, кого он убил. О Герт, Звездочке, и о людях, которых я даже не знала. О семье Нокса, например. Льву не нужны были для этого причины. Он убивал только из наслаждения. Потому что это было весело. Потому что Дороти так сказала. Рука над головой была готова к удару, лезвие полыхало магией. Я поняла вдруг, что за время битвы и так помрачневшее небо затянулось зловещей пеленой облаков. Казалось, я тому причиной, будто бы все вокруг переняло частичку злости и тьмы, заполняющих душу. В это мгновение я боялась сама себя. Но этот страх не шел ни в какое сравнение с ужасом трусливого льва. «Пожалуйста, не убивайте меня!» — прохрипел он, заплакав. Могучий зверь свернулся на земле в плотный клубок и закрыл лапами морду. Сейчас, когда он стал таким, сложно было представить, что это существо вообще способно на все те ужасы, в которые он поверг страну Оз. Без своей храбрости лев оказался слабаком. Но теперь эта храбрость в моих руках. Хвост обвивал руку подобно браслету. Лев стал совершенно безобиден, зато я чувствовала мощь. Возможно, даже абсолютное бесстрашие. Безрассудство. Руки и одежда были алыми от крови, даже волосы искупались в ней. Вдалеке послышалось одинокое чириканье. Мои плечи поникли. Я сделала глубокий жадный вздох. Клинок выпал из захвата, и в то же мгновение тучи разошлись, а на небе вновь засияло солнце. Меня всю трясло, когда магия, которая переполняла тело во время боя, потихоньку начала рассеиваться. Всего на мгновение в голове возник образ матери. Какой хрупкой она была, когда возвращалась после очередного запоя. Вспомнились все те случаи, когда она пыталась привести себя в порядок, а я всячески пробовала ей помочь. Но все ее попытки были тщетны. Я выпрямилась и отвернулась ото льва. «Убирайся!» — бросила я, указывая рукой в никуда. Шатаясь, лев поднялся. Он споткнулся, упал, потом поднялся вновь и посмотрел на меня. Усы его дрожали. «Спасибо!» — всхлипнул лев. «Как я могу?» «Убирайся, пока не передумала!» — оборвала я его. Лев сжался и, не оглядываясь, похромал в лес, с каждым шагом окропляя землю кровью. «Два есть!» Остался еще один. И Дороти, наконец, в моей власти. Уверяю, ее я не отпущу так просто, как льва. Постепенно я начала замечать, что творится вокруг. Среди волнующегося моря цветов замерли истуканами Мот и Олли, удивленно глядя на меня, словно не узнавая. Зато на лице Озмы играла легкая застенчивая улыбка. Кажется, она гордилась мной. Хотелось сказать им хоть что-нибудь. Заявить: «Вот видите, я отпустила его». Да, правда, я действительно его отпустила. Однако до этого едва не убила, едва не пересекла допустимую грань жестокости. И друзья видели, как я балансирую на самом ее краю. Я хотела что-то сказать, но слов для оправдания придумать не получалось. Я просто стояла и пыталась понять, что сейчас произошло, когда увидела остальных зрителей. Они были повсюду. Я настолько увлеклась уничтожением льва, что не заметила обезьян. Они сидели на ветвях деревьев, прятались в зарослях цветов и густом кустарнике, который закрывал вход в лес. Должно быть их сотни. Жаль, я никогда особо не блистала знаниями биологии. Было бы неплохо выяснить, какие здесь обитают виды. Так же, как и Мот с Олли, обезьяны просто сидели и смотрели на меня, не двигаясь и даже не моргая. Так же, как и Мот с Олли, они боялись.